Музыка. Аккорд не дозвучал. Аккорд не дозвучал. На путь упали руки. И тяжесть тишины спустилась вдруг на зал. Но с нотного листа еще слетали звуки. Божественный финал крещендо завершал. Маэстро не дышал. Но руки пульс сжимали. Сердечную струну стон музыки прервал. Улыбку на лицо из палевой эмали в подарок он от смерти словно принимал. Улыбка на губах, лицо в блаженстве вечном, застыла доброта в несказанных словах. И на одном, ему понятном лишь наречии, он музыке шептал уже в других мирах. Он ей шептал одной, как шепчется лишь с Богом, прощение моля, иль милости большой, он в вечность слал слова учительнице строгой. Признание искал за путь прожитый свой, за труд, который нес, за первые медали, за радость партитур, озвученных до слез, за то, что звуки в залах с мест людей срывали или погружали их в мир радости и грез. Осень. 1993 год. Вена.